Глава 76. Квилл 2. Зеленоволосый наследник семьи Квиллов стоял и смотрел на свою недавнюю жертву и на троицу начинающих учеников, что считали этого слугу своей собственностью. Как наивно. Вчера Квиллу весь день пришлось заниматься поручениями отца, но сегодня он наконец-то освободился и теперь сможет посвятить несколько часов предмету своего интереса. Выяснить, что его так называемые хозяева собираются в подземелье под городом, было совсем несложно. Вчера Квилл даже нажал на пару рычагов, чтобы им никто не стал чинить препятствий. А то, как оказалось, секта теней была не на самом хорошем счету в городе. Впрочем, ограничения в основном касались мастеров, а на ничего не способных учеников никто и не думал обращать внимания. Чем Квилл воспользовался и теперь очень гордился своей изобретательностью. Сегодня он заманит этого странного слугу в подземелье, устроит для него ловушку, а потом посмотрит, как его сила себя проявит. Будет интересно. «Приветствую вас, ученики теней!» Никита вздрогнул, когда услышал, как Саймус Квилл поприветствовал его друзей. «Сегодня в вашем походе я буду с вами в качестве сопровождающего от города, и можете не благодарить». Последнее пожелание эльфа точно было лишним, потому что благодарить его и так никто не собирался. Впрочем, как и спорить. В отличие от Никиты, остальные были в курсе, насколько тяжело им достался пропуск в подземелье. И возражать представителю города, который мог бы вообще все отменить, никто и не думал. «Черт, меч не получится опробовать», — тихо посетовал Данила. «Мы еще не закончили. Потом ты еще ответишь на все мои вопросы». Алиса тихо прошипела это Никите в ухо, выплескивая таким образом накопившуюся ярость, а потом грациозно скользнула вперед. «Для нас это будет честью — составить компанию представителю великого народа эльфов». Серега единственный ответил вслух и попробовал задобрить их нового спутника, но тому было плевать на его слова. «Ну и как ты себя чувствуешь после нашей последней встречи?» Игнорируя всех остальных, зеленоволосый ехидно посмотрел на Никиту. И тут же ушедшая вперед Алиса снова сорвалась на шипение. Как бы голос себе не сорвала, побеспокоился немного о ней Никита. Но потом все его мысли занял Квилл. Что он тут делает? Чего хочет? Не опасно ли будет идти с ним в подземелье? Может быть, плюнуть на все и отказаться? Да, потом будут проблемы, но что, если внизу, с Квиллом, проблем будет гораздо больше? «Да не тушуйся. На этот раз я просто понаблюдаю». Эльф понял сомнения парня и решил того немного успокоить. Тем более, что он и правда ничего не собирался делать сам. «Хорошо, но ты дал слово». Никита все же решил рискнуть. Да, он понимал, что зеленолицый мог соврать, мог просто наплевать на все и снова положиться на свое право силы. Но при этом он помнил, что тот все же является наследником древнего рода и вряд ли будет срываться на них просто так. А сейчас причин для каких-либо злобных замыслов вроде бы и не было. Парень еще раз посмотрел на Квилла, представил, что это просто очередной мажор, ищущий себе на пятую точку развлечений, и тяжело вздохнул. Впрочем, в этот момент Никита был не до конца честен с собой. Помимо всех этих мыслей, которыми он постарался себя успокоить внутри него, еще появилась весьма амбициозная надежда подружиться с этим эльфом. Ведь если получится, то насколько проще с возможностями и знаниями этого типа будет решить ту же проблему с Марикой или возвращением домой? Тогда не будем терять время. Увидев, что больше спрашивать его никто ни о чем особо не рискует, Квилл махнул стражником и первый прошел в открывшийся перед ним проход. До этого Никита видел вход в подземелье Неверкейва только снизу. Тут уже не было никаких решеток, но парень заметил, как сразу пятеро солдат подбежали к специальным постаментам и воткнули в них висящие у них на поясах жезлы. Похоже, это было чем-то вроде местной системы безопасности. Сейчас она отключилась, и защитное поле в конце длинной лестницы, о которой Никита вчера убивал духов, пропала, открывая им проход. Никита, Квилл и неразлучная троица спустились по лестнице. прошли через ворота и вышли на ту самую поразившую парня широкую дорогу. «Слушай!» Алиса, явно бы позабыв обо всех своих претензиях, мирно подошла к Никите и аккуратно указала на Квилла. «А кто этот эльф? Вы же друг друга уже знаете, правильно?» «Один богатый и сильный зеленолицый из древнего рода, однажды ставшего посмешищем из-за мятежной королевы древнего леса». Никита обратил внимание, что Квилл их подслушивает, и не удержался от подколки. И судя по тому, как сразу же напряглось лицо эльфа, выпад парня попал точно в цель. Никите тут же пришлось приложить все силы, чтобы скрыть попытавшуюся вылезти на лицо улыбку. И он поспешил задать вопрос Сереге, в сомнении замершему посреди коридора. «Куда теперь?» «Наверное, надо было поставить маячки мастера». Было видно, что вихрастый парень до сих пор не решил, что делать дальше. Похоже, у него имелись планы на этот поход, но появление эльфа в них точно не вписывалось. «Маркеры контрольной сети для учеников-некромантов, что еще сами не умеют управлять своими питомцами на серьезных дистанциях». Квилл тут же выхватил один из переданных Доу артефактов и внимательно осмотрел его. «Кажется, секта теней планирует запустить сюда парочку простейших зомби. Глупый план. Местная нежить сожрет чужаков и даже не поморщится». Квилл вернул маячок обратно Сереге с пренебрежительным смешком, и Никите пришлось постараться, чтобы не выдать наглому эльфу, что нежить секты теней тут уже бегает, и ее создателю хватило мозгов придумать, как обойти дворфов-стражей и других немертвых, что могли бы встать у нее на пути. Вот только парень понимал, что столь ценную информацию не стоит разменивать на колкости, и поэтому продолжал просто стоять. «Нам все равно придется выполнить приказ мастера». В итоге отвечать на замечание Квилла пришлось Сереге. Но его оборвали на полуслове. «Ваше дело. Только сначала я покажу одно место. Это недалеко. Так, третий проход слева от входа. Да вот он». Квилл указал на один из боковых туннелей и спокойно двинулся туда, уверенный, что и все остальные за ним последуют. Впрочем, у Никиты и неразлучной троицы не было особого выбора. Начнешь спорить с этим эльфом, и кто знает, чем все это может кончиться. В итоге парни уныло потянулись следом, а вот Алиса наоборот, словно бы начала лучиться энтузиазмом. И, ускорив шаг, постаралась догнать Квилла и завязать непринужденную беседу о скрытых вокруг них тайнах. Кажется, девушка решила воспользоваться шансом и во что бы то ни стало урвать себе нового покровителя покруче.